а тут это невольно кажется охлаждением. Приведу несколько строк из ее письма ко мне от 13 февраля 1863 года. «Сегодня только уехали от нас Ольга и Софья Александровна. Ольга мечтает, как ты приедешь, она, Саша Кузьминский, и как вы будете верхом ездить, и как нам весело будет. Мы все это соображали вчера, когда катались с ней вдвоем тройкой «Страшный ветер и мороз». Мой же писал дома статью в журнал. Мы очень хорошо живем. Он все уверяет, что никогда в Москве он не мог меня так в четверть любить, как здесь. Отчего это, Татьяна? И вправду, как любит. Ужас!» В конце письма она пишет: «Мы совсем делаемся помещиками. Скотину закупаем, птиц, поросят, телят. Приедешь, все покажу. Пчел покупаем у Исленьевых. Меду ешь не хочу. Я ужасно, и Левочка мечтаем, как ты приедешь». В другом письме от 25 февраля сестра пишет: «Лева начал новый роман. Я так рада. Неужели казаки еще не вышли? От успеха их зависит, будет ли он продолжать вторую часть». А в письме от 11 ноября 1862 года сестра, между прочим, сообщает: «Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить. Левочка, может быть, нас опишет, когда ему будет 50 лет. Сыц, девы». Отец, читая это, смеясь, сказал мне: «Ну, Таня, берегись, тебе достанется от Льва Николаевича. Он таких вертушек, как ты, не любит». «Я не вертушка», — обиженно сказала я. «Я живая». Отец, видя, что я огорчилась, подозвал меня к себе. «Я пошутила, а ты и поверила», — ласково сказал он. «Поди, поцелуй меня». Ободренная его лаской, я вдруг решила поговорить с ним о своем давнишнем желании. «Папа», — начала я, — «ты говорил, что после праздников собираешься в Петербург. Возьми меня с собой. Я никогда не ездила по железной дороге, никогда не видала Петербурга. Пожалуйста, возьми. Мама, наверное, отпустит меня», — молила я, целуя его. Папа задумался. «Увидим», — сказал он. «Я поговорю с мама». Письма отца. Помню, что отец очень интересовался статьей «Воспитание и образование». Прочитав статью, он был и опечален, и оскорблен ею. Несмотря на свою обширную деятельность, он уделял время на чтение, ценил науку и верил в нее. Помню, как он с профессором Анке осуждал воззрение Льва Николаевича и его оскорбительные слова: «Чтение лекций есть только забавный обряд, не имеющий никакого смысла, и в особенности забавной по важности, с которой он совершается». В другом месте своей статьи Лев Николаевич пишет, что ему возражали на его нападение на профессоров и университеты, говоря: «Вы забываете образовательное влияние университетов». На что Лев Николаевич отвечал: «Влияние, которое называется образовательным и которое я называю развращающим влиянием университетов». Затем он пишет: «Так называемые люди университетского образования, развитые, то есть раздраженные, больные либералы. Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу». Прочитав эту статью и обсуждая ее со своим старым товарищем по университету Николаем Богдановичем Анке, отец не мог найти правды в этих суждениях. Чувства его, помимо его воли, восставали против определения Льва Николаевича. Университет дал так много отцу.